Добрый день, мой друг. Я счел долгом последний раз навестить моего юного капитана. Вы узнаете своего бывшего кока? Что приготовить вам на обед? Приказывайте, капитан. Где миссис Уэлден? Погибла. Вам больше не на кого надеяться, капитан. Негры проданы, миссис Уэлден умерла. Ну, если это и так, то Геркулес еще на свободе. Геркулес? Его давно растерзали львы и леопарды. Если Геркулес погиб, то Динго вам отомстит за всех, Негора. Вы наивный, капитан. Что вам нужно от меня? Сегодня, капитан, вы будете принесены в жертву по поводу вчерашней кончины короля. Вы будете утоплены в реке. И эту казнь придумал для вас я. Вы слышали, как поют негры-невольники? Вы гоните меня в рабство, силы на вашей стороне. Но когда я погибну, я приду и отомщу вам. Смотрите, смотрите в ту щель. Видите этот столб в осушенном русле реки? Вас привяжут к этому столбу и пустят в русло воду. Я не боюсь. Бойтесь вы. Помните, как поют невольники? Я приду и отомщу вам. И эта месть будет страшной, Негора. Негодяй. Ты вздумал угрожать мне. Надсмотрщик, затянуть ему потуже веревки, чтобы он знал, с кем имеет дело. Что? Что это за тетрадь? А? Не смейте, Негора! Ах, корабельный журнал! Оставьте журнал! Я возьму его себе в память о нашем совместном плавании на Пилигриме. Прощайте, 15-летний капитан. Помните, Негора, я приду и отомщу вам! Вечером того же дня при свете смолистых факелов Дика привязали к высокому столбу, установленному в осушенном русле глубокого ручья, и в русло был пущен стремительный поток воды. Когда вода дошла Дику до колен, он сделал последнее отчаянное усилие, чтобы разорвать веревки. Но веревки не подались. Вода быстро поднималась, и через несколько минут уже ничто не напоминало о стоящем на дне ручья столбе и привязанном к нему человеке. Войдите. Здравствуйте. Как вы себя чувствуете, миссис Уэлден? Что вам угодно. Итак, миссис Уэлден, вам уже известно, что со смертью Дика Сэнда... Как? Никого из ваших спутников здесь не осталось. Я не верю вам. Дик жив. Что делать, миссис Уэлден? Он понес наказание за убийство Гэриса. Мне удалось спасти корабельный журнал, и я передаю его вам. Пожалуйста. И все-таки я не верю вам. Как вам будет угодно. Что вы от меня хотите? Скажу прямо, я намерен вас продать. Продать? Я свободный человек. Вы меня не так поняли. Я хочу вас продать Джеймсу Уэлдену, вашему мужу. Моему мужу? Так точно. Надеюсь, ваш муж не поскупится ради вас, Джека и мистера Бенедикта. Когда же вы думаете совершить эту сделку? Немедленно. Я немедленно отправлюсь в Сан-Франциско. Мой муж не поверит вам. Я передам ему написанное вами письмо, в котором вы изложите положение дел и назовете меня вашим верным слугой. Нет. Я скорее погибну, чем соглашусь на эту грязную сделку. Не упорствуйте. Миссис Уэлден, Подумайте о сыне. Оставьте меня. Хорошо. Я зайду к вам вечером. Письмо должно быть готово. Джек! Кузен! Кузен Бенедикт, где вы? Мистер Бенедикт пропадал в поисках редких насекомых. Гуляя по фактории, мистер Бенедикт услышал в воздухе жужжание, характер которого показался ему совершенно незнакомым. Он стал неуклонно двигаться вперед и незаметно для себя углубился в большой лес, примыкающий прямо к фактории. Наконец жужжание прекратилось, и мистер Бенедикт, затаив дыхание, опустился на колени перед голубым цветком. Мантикора, бугорчатая мантикорочка. Я счастливейший из ученых всего мира. Не улетай, не улетай, не улетай, жужелечка. Посиди, посиди, отдохни. Вот, вот так. А я полюбуюсь тобой в естественных условиях. Поползай, поползай, поползай, поползай, ничего. Я отведу тебе самое почетное место в моей коллекции. Ну, погуляла? Ну вот, ну и хватит. Ну вот, сейчас я накрою тебя моей шляпой. Ну, пустяк, что вы делаете? Вы помешали сделать гениальное открытие на мерзавце. Не задумайте мне рот. Прошу вас, молчите, мистер ученый, иначе я не отпущу вас. Извините нас, мистер Бенедикт. Геркулес! Ничего, ничего, ничего. Осторожней! Осторожней! Мистер Бенедикт, мы это делаем для вашего же спасения. Да отпустите вы его, Геркулес! Вы могли задушить меня, мистер великан. Я готов задушить вас в объятиях, мистер ученый. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, увольте. У меня слабые кости. Слушай, ну где вы пропадаете все это время? Вы ничего не знаете? А я знаю только то, что вы бросили нас на произвол судьбы. Вы счастливый человек, мистер Бенедикт. Не скажите. Слушайте, а что означает этот ваш дикий наряд, мистер великан? После узнаете, мистер Бенедикт, после. Геркулес, держи барабан. Ритуальный танец не забыл? Кажется, помню. Ну, Геркулес, иди. Желаю удачи. Спасибо уж, я постараюсь. Желаю удачи, мистер Геркулес. Спасибо, мистер ученый. Скажите, ну а куда же направляется этот великодушный человек? Пойдемте, мистер Бенедикт. Пойдемте. Пойдемте. Я расскажу вам по дороге. Пойдемте. Джек! Кузен Бенедикт! Кузен Бенедикт! Джек! Я здесь, мама! О, Джек! Ну что с тобой? Нет, ничего, мой мальчик. А ты не видел дядюшку Бенедикта? Я видел, как он бежал за какой-то мухой прямо к лесу. Я волнуюсь, Джек. Ну, дядюшка может заблудиться. Ой, что это у тебя, мама? Это корабельный журнал Дика. Значит, Дик где-то здесь. Конечно, конечно, Дик здесь. Конечно. И он придет к нам. Сколько людей, мама! Смотри! Они идут сюда! А впереди огромный человек с барабаном! Какой он страшный! Это шаман, Джек! Он кривляется! Он исполняет ритуальный танец! Он пришел прогнать ливни, подарить людям солнце! А он сумеет! Да нет, вряд ли! Это все суеверие, мой мальчик. Господи, Господи, что им здесь нужно? чем дело? Это вы повинны в бесконечной ходи у меня! У нас гибнут посевы! Вы будете наказаны! Как хочет наш колдун! О, Господи, помоги нам! Господи, помоги нам! Что с ними говорить? Хватай их! Назад, о, несчастные! Не смейте к ним прикасаться, ибо злые духи вселятся во всех вас! Слышите? Ну, послушайте, что говорит колдун! Мама! Колдун, это же наш Геркулес! Помолчи, Джек! Он пришел, чтобы спасти нас. Я унесу эту женщину вместе с мальчишкой. Я должен их очистить от злых северных духов. Эй, колотите в барабан! Слово, миссис Уэлдон. Ой, но кузен Бенедикт... Уже на свободе. Не выпускай их! Накажи шарлатанов, колдун! Тихо! Смотрите на небо и ждите солнца! Сдержанные горожане задрали головы к небу, а Геркулес, посадив на руки миссис Уэлдон и Джека, быстро зажигал с ними к лесу. Спасители, спасенные, достигли берега реки, где в глубине узкой бухты их ожидала пирога. Сюда! Сюда, друзья мои! Диксент! Здравствуй, Диксент! Динка, ко мне! Дик! Дик, ты жив! Как я счастлива, Дик! Негор рассказал мне, что ты был принесен в жертву. Это правда, миссис Уэлдон. Но Геркулес спас меня. Не совсем так, капитан. Ведь этот быстрый поток опрокинул столб и унес вас с собой. А мне оставалось только выловить вас из воды. Миссис Уэлдон, мой журнал у вас? Да, мне передал его Негор. Скорее в лодку, друзья. Нам предстоит далекий путь. Кузен, потеснитесь. Потеснитесь же, кузен. Ой, простите, кузина, я задремал под солнцем. Скоро лодка уже плыла по течению к устью реки, где находился большой океанский порт. Когда наши путешественники проплывали мимо ничем не примечательного места, Динго вдруг прыгнул в воду и быстро поплыл к берегу. Геркулес, налегая на весла, устремился вслед за собакой, и через несколько минут отряд вышел на берег. Жалобный вой Динго раздавался где-то в прибрежных зарослях. Углубившись в чащу, отряд вышел прямо к лачуге, стоящей под раскидистой смоковницей. Эй, кто здесь? Надо войти посмотреть. Идите за мной. Никого нет. Кажется, здесь давно никого не было. Буквы! Я вижу буквы! Вот они на стене. С... В. Подождите. Это те же две буквы, что на ошейнике у Динго. Значит, нашему Динго знакома эта лачуга. СВ. Коробочка! Железная. Смотри, Дик. Нет, Джек, это медная коробочка. Она просто позеленела от времени. Открой ее, ведь она открывается. Попытаемся. Ну, что там? Клочок бумаги. Что-то написано. Прочти, Дик. Здесь, на берегу Заира, меня тяжело ранил и ограбил мой проводник Негоро. Негоро? 3 декабря 1871 года. Самуэль Вернон. Вернон? Самуэль Вернон? Это же исследователь Африки, виднейший ученый. Если помните, в газетах писали, будто бы он пропал без вести в дебрях Центральной Африки. Да, да. Теперь мы знаем правду. Самуэль Вернон, автор замечательнейших трудов. И такой человек погиб от руки Негора. Надо полагать, Динго был свидетелем гибели Самуэля Вернона. Динго. Динго. Динго, ты плачешь? Не надо. Теперь у тебя много друзей. Когда приедем домой, я всем расскажу, какой ты настоящий товарищ. У тебя будет много-много друзей. Все наши мальчишки, девчонки. Динго. Динго. Одна из последних записей в корабельном журнале Дика Сэнда. Когда мы покидали лачугу Самуэля Вернона, чтобы продолжить путь к океану, наш Динго ринулся в лесную чащу, и через мгновение мы услышали в зарослях короткий человеческий крик. Это был крик боли и испуга. Мы поняли, что Динго на кого-то напал, и бросились к месту схватки. Подбежав, мы увидели у смоковницы неподвижно лежащего человека. В торопях я не узнал его и склонился, чтобы оказать помощь. Не прикасайтесь к нему, капитан, это же Негоро. Мама! Тише! А что с ним? Он еще жив? Негоро больше нет, друзья мои. Динго убил его. Достойная расплата. Наш Динго отомстил за смерть своего хозяина. Но что здесь искал Негоро? Взгляните сюда, капитан! Капитан, в яме золотые монеты! Вот, миссис Уэлден, и ответ на ваш вопрос, почему здесь оказался Негоро. В записке Самуэля Вернона сказано, что он был ранен и ограблен проводником Негоро. Да? После совершенного преступления Негоро закопал здесь украденные монеты с тем, чтобы когда-нибудь вернуться за ними. А Динго напал на него в тот момент, когда он как раз собирался воспользоваться плодами своего преступления. Ну что ж, рано или поздно это должно было случиться. Только теперь наши путешественники заметили, что с собакой случилось что-то серьезное. Динго, пошатываясь, медленно брел к лачуге Самуэля Вернона. Быстро войдя в лачугу, они застали Динго, лежащим на земляном полу, без малейших признаков жизни. Так погиб верный и добрый пес Динго. Ночь с 11 на 12 августа. Несколько дней назад в порту Бома мы сели на океанский пароход, идущий к берегам Америки. Гигантский корабль, не подвластный ни бурям, ни штилям, скоро доставит нас в один из портов на восточноамериканском побережье. Благополучно прибыв в Америку, наши путешественники немедленно занялись наведением справок о месте пребывания Тома, Пата, Остина и Актеона. И лишь спустя 3 года, когда Дик Сэнд заканчивал мореходную школу, удалось наконец разыскать их следы. Том и его товарищи нашлись на Мадагаскаре, где рабство доживало свои последние дни. 1 октября 1876 года. Ветер благополучный, тихий, небо ясное, и пополудни назначено сняться с якоря. Прибираем все к своему месту и приводим в походный порядок. Вы довольны судном, капитан? О, да, мистер Уэлден. Великолепная оснастка, легкий ход, к тому же прекрасно обученная команда. Угу. Ну, в таком случае остается пожелать вам счастливого плавания. Благодарю вас, мистер Уэлден. Я верю в успех нашей экспедиции. Пожалуйста, береги себя, Джек. Слушайся, Дика. Перестань, мама. Я взрослый мужчина, моряк. Юнга, Джек Уэлден. Вы разговариваете с женщиной, к тому же вашей матерью. Не забывайтесь, Юнга. Есть, капитан. Идите, Юнга. Есть. Неплохо, Дик. Вижу строгого командира и притом джентльмена. 3 года мореходной школы, мистер Уэлден. Боцман, будьте готовы. Скоро поднимаем якорь. Есть, капитан. А позвольте спросить, как далеко направляется это судно? Далеко, кузен. Вам уже не по силам такое путешествие. Ну и все-таки... Вы помните, мистер Бенедикт, наших друзей, с которыми судьба нас разлучила в Африке? Да, конечно. Это добрые, великодушные люди. Так вот, их следы нашлись на острове Мадагаскар. Мадагаскар! Друзья мои, я должен вам сказать, что фауна и флора острова Мадагаскар... Счастливого плавания, друзья мои! Счастливого плавания, счастливого плавания, спасибо, друзья! Миссис Уэлден. Доброго тебе плавания, Дик! Боцман, поднять якорь! Есть! Поднять якорь! Есть! Поднять якорь! Поставить паруса! Есть! Поставить паруса! Поставить паруса! Море пенится, даль туманится, небеса все мрачнее. Может, кто другой и останется ждать погоды своей. Ну, а мне идти по крутой волне, мне погоды не ждать. Будет штиль, будет шторм, несмотря ни на что, так держать. Как держать? Не укрыть лица от соленых брызг, ночью выколи глаз. Нам известен путь, нам не страшен риск, вы не бойтесь за нас. На морской волне, на ветру крутом, двум смертям не бывать. Несмотря на риск, несмотря на шторм, так держать, так держать, так держать, так держать, несмотря ни на что, несмотря ни на что. Морской волне, на ветру крутом, двум смертям не бывать. Несмотря на риск, несмотря на шторм, так держать, так держать, так держать.